Пэл не прятался за скалами. Он находился на открытом месте, лежал на спине. Ноги у него были согнуты, на коленях заметны следы от воды и песка. На обоих коленях, а не на одном. Что странно. Как правило, во время перестрелки люди приседают, или в лучшем случае становятся на одно колено. Но никогда на два. А Пэл находился в той же позе, в какой я видел одного человека, убитого в ходе бандитской разборки, когда его, прежде чем застрелить, заставили встать на колени и просить о пощаде. С какой стати Пэл стал бы выходить из укрытия, опускаться на оба колена и стрелять в вас? «Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь», — отозвался Келлок голосом, лишенным всяких эмоций. «И в заключении коронера сказано, что по характеру проникновения пуль в тело можно заключить, что вы стояли в полный рост, а не приседали. Будь это настоящая перестрелка, вы должны были занять оборонительную позицию, то есть присесть. Кроме того, я отлично помню последовательность звуков. Вначале я услышала взрыв светошумовой гранаты, и только потом, после паузы, услышала выстрелы. Нет, я уверена, что вначале вы установили, где находится Пэл, швырнули туда петарду, быстро прошли туда и обезоружили его, затем заставили его встать на колени, бросили перед ним наручники и потребовали, чтобы он сам надел их на себя. И когда он протянул к ним руку, застрелили его. Какая нелепость! Кстати, по поводу светошумовых гранат. После штурма Сивью вы должны были сдать все неиспользованное там снаряжение. Это вполне стандартная процедура. Почему вы не поступили в соответствии с инструкцией? Потому что ожидали возможности расправиться с Пэлом. Я проверила время вашего звонка с просьбой о подкреплении. Вы звонили не из гостиницы, как утверждали, а позже, чтобы воспользоваться шансом расправиться с Пэлом в одиночку. Дэнс подняла руку, заметив, что он вновь собирается возмутиться. Как бы нелепо ни была, по вашему мнению, моя теория, вы не можете возражать, что гибель Пэла вызывает целый ряд вопросов, и потому я решила основательно проверить вас. Хотела получше вас узнать. Я попросила одного знакомого моего мужа с 9-й улицы предоставить мне ваше личное дело и обнаружила в нем несколько интересных фактов. Вы оказались причастны к убийству нескольких лидеров сект в ходе их задержания, а еще два руководителя сект покончили с собой при подозрительных обстоятельствах в ходе проведения следствия, в котором вы участвовали в качестве консультанта. Самым загадочным было самоубийство в Лос-Анджелесе. Женщина, возглавлявшая секту, выбросилась из окна на 7-м этаже через 2 дня после того, как вы прибыли туда в качестве консультанта. Странным в ее поступке было то, что она никогда ни с кем до того не говорила о возможном самоубийстве. Она не оставила никакой предсмертной записки, да и причин кончать с собой у нее особых не было. Она действительно находилась под следствием, но по сравнительно незначительному обвинению по подозрению в укрывательстве от налогов. Весьма необычная причина для самоубийства, согласитесь. И я решила вас проверить, Уинстон. В том файле я создала один документ. Это было придуманное мной электронное письмо, в котором речь шла о девушке по прозвищу Нимью, состоявшей в секте самоубийц и обладавшей информацией по поводу гибели упомянутой мной женщины. Я получил разрешение на прослушивание вашего телефона, защитила созданный мной файл обычным паролем в системе Windows и передала вам компьютер, чтобы посмотреть, что вы станете делать. Если бы вы сообщили мне, что вам удалось прочесть файл и его содержимое, на этом бы все и закончилось. И сейчас мы бы с вами находились по дороге в Биг Сэр, но нет, вы поступили иначе. Вы позвонили специалисту по компьютерным технологиям, воспользовались услугами частной компании для вскрытия файла и прочли его. Никакой стирающей программы там, естественно, не было. Никакой мешанины из символов. Вы сами же его и уничтожили. У вас не было другого выхода. Вы боялись, что мы поймем, что в течение последних 6 лет вы ездите по стране и убиваете людей, подобных Дэниелу Пэлу. Келлок рассмеялся, но интонационная окраска смеха уже была иной. Он явно испытывал сильный стресс. Дэнс попала почти в цель. «Кэтрин, что за чушь? С какой стати я буду заниматься подобными вещами?» «Из-за вашей дочери», — ответила она, и в ее голосе прозвучало искреннее сочувствие. И то, что он ничего не произнес в ответ, а лишь бросил на нее пристальный, полный сильнейшей душевной боли взгляд, стало для Кэтрин доказательством того, что она действительно приблизилась к истине.